Глава 38. Варя. Закрываясь от реальности, я сжимаюсь в комок и прячу лицо в подушке, что дал мне Лёшка. Ужас случившегося окутывает тело ознобом и уже начинает проникать через поры внутрь. Вытянувшись рядом, Денежко прижимается ко мне грудью и накрывает тяжелой рукой. Становится чуть легче. Начиная согреваться, я затихаю. Мне давно пора домой, и в моем телефоне наверняка сотня пропущенных звонков и сообщений, но я слабовольно позволяю себе остаться еще на несколько минут. «Поспи немного», — шепчет Лёша, касаясь губами моего виска. «Нет, я домой поеду. Меня, наверное, потеряли уже». «Я отвезу, но чуть позже». Температура его тела в норме, и взгляд прояснился. Это значит, что я приехала не зря. Но если посмотреть с другой стороны, я приехала, чтобы в очередной раз предать Станиса. Непроизвольно всхлипнув, я поворачиваю голову и прячу лицо на Лёшкиной груди. Он реагирует тяжелым вздохом. Зарывшись пальцами в мои распущенные волосы, прижимает меня к себе. «Ничего страшного не случилось, Варя». Я молчу. Мы оба понимаем, я совершила отвратительный поступок. Но искать себе оправдание я буду дома, наедине сама с собой. Ведь это я преступница и предательница, а не Лёшка. Его утешения точно не помогут. Не дождавшись моего ответа, он больше ничего не говорит. Мы лежим, прижимаясь тесно друг к другу, но в то же время я чувствую, как между нами постепенно вырастает стена. Спустя несколько минут Лёха засыпает. Я дожидаюсь, когда его дыхание станет глубоким и размеренным, и выбираюсь из его объятий. Перекатившись на спину, тихо лежу в темноте. Мне нужно подняться и сходить в прихожую за телефоном, чтобы вызвать такси. Но я не могу заставить себя это сделать, потому что не могу и все. Мне нравится быть рядом с ним. Мне понравилось все, чем мы занимались. Это было вау! Воспоминания об этом я уберу в самый дальний уголок своей памяти и буду хранить их всю свою жизнь. Я смогу запереть их так надежно, что они никак не повлияют на мою дальнейшую судьбу. Порывисто спрятав лицо в ладонях, делаю несколько подряд глубоких, медленных вдохов и выдохов. Главное — не поддаваться панике. А затем, кое-как разогнав стеснение в груди, поднимаюсь на локте и осторожно перелезаю через Лёшку. Застываю над ним на несколько мгновений, чтобы коснуться кончиками пальцев взъерошенных волос и коротко поцеловать в плечо, после чего разворачиваюсь и неслышно выхожу из комнаты. «Варя!» Тут же догоняет хриплое в спину. «Спи, Лёш!» Откликаюсь, вздрогнув. «Не вставай, пожалуйста!» Однако следом слышится скрип дивана и тихое ругательство. Я решительно вынимаю телефон из сумки и захожу в приложение такси. «Ложись, тебе нужно больше спать», — проговариваю строго. «И не забывай пить лекарства. От температуры 3 раза в день, пока она не перестанет подниматься. И противовирусные. В первый день 3 таблетки, а потом по одной под язык». «Отмени свадьбу, Варя», — глядя на меня из-под лобья, вдруг произносит он. «Нет». Тычу пальцем в экран телефона, не поднимая взгляда. Разворошенные угли в груди обжигают ребра. Щеки начинают гореть. «Отмени, или это сделаю я». «Что?» «Твою мать, Варя, отмени ее! Взрывается Лёха, повергая меня в ужас. Впившись глазами в его искаженное мукой лицо, я делаю шаг назад. «Ты в себе? У тебя снова жар?» «Ты не любишь его. Нахрена тебе этот брак?» «Я не буду отвечать, ясно?» «Варя». Дернувшись в мою сторону, сшибает с комода связку ключей и вынуждает меня прижаться спиной к входной двери. Опершись рукой в дверной косяк, второй хватает меня за плечо. «Ты себя обманываешь. Ты это понимаешь?» «Нет». «Ты сама пришла. Ты, блядь, сама ко мне пришла. Сама написала?» «И сама пришла!» — выкрикивает осипшим от волнения голосом. «А теперь собираешься трусливо сбежать? Снова сделаешь вид, что ничего не было?» и уже жалею об этом. И придешь еще, еще и еще, Варя. Да нет же, не приду, восклицаю в сердцах. Я здесь только потому, что ты заболел. Это только повод, признайся. Не кричи на меня, взвизгиваю, ударив кулаком в его грудь. Воцаряется разбавляемая лишь нашим шумным дыханием тишина. Короткая перепалка отняла последние силы. Мне безумно хочется реветь. «Варя», — шепчет Лёша, — «посмотри на меня». Опустив подбородок, отрицательно мотаю головой. «Давай я сам поговорю с твоим женихом, с твоими родителями, с твоей теткой, с Аней». «Нет, нет, боже!» — взрывает меня. «Не смей, Лёшка! Только попробуй! Я тебе никогда этого не прощу!» «Чего ты боишься? Осуждение или потерять обеспеченное будущее?» «Это тебя вообще не касается! Я запрещаю говорить тебе о моей свадьбе!» «Тебя заставляют, что ли?» — спрашивает после недолгой паузы. «Бред! Никто меня не заставляет! Я сама хочу!» «Замуж за него хочешь? Окончаешь со мной?» «Как это называется, Варя?» «Это отвратительно! Я знаю!» Отвечаю приглушенным голосом. «Можешь думать обо мне все, что угодно. Я не обижусь». «Ты дура». «Что еще? Потрясение от угрозы Денишко сорвать мою свадьбу так велико, что оскорбления, которые я уже готова выслушать от него, совершенно не пугают». «Ты будешь думать обо мне, даже лежа под ним», шепчет Лёша, склонившись к уху. «Когда я с ним, я не могу думать ни о чем другом». «Сука!» — выдыхает он и резко отстраняется. «Иди!» Развернувшись, я прокручиваю замок и открываю дверь. Но перед тем, как выскочить из квартиры, бросаю на него последний взгляд. Его лицо, как восковая маска. Горящие яростью глаза смотрятся на нем пугающе неестественно. Несусь вниз по лестнице, как ветер. Вылетаю на улицу и хватаю ртом прохладный воздух. Мне больно от того, как бахает мое сердце в груди, с каждым ударом словно насаживаясь на что-то острое. Остановившись под козырьком, пытаюсь его успокоить, но пульс только набирает обороты. Я сука. Да, я сама сегодня все испортила. В глазах застывают слезы, в горле плотный ком. Я гоняю воздух через легкие и, ступив на тротуар, медленно шагаю к выезду со двора. Сейчас должно подъехать такси. Мне холодно. Кутаясь в собственные руки, я трясусь всем телом. От презрения к себе подташнивает. Остановив такси взмахом руки, я забираюсь на заднее сиденье и забиваюсь в самый угол. Водителю на меня плевать. Задав маршрут в навигаторе, он разворачивается и выезжает на дорогу. А я открываю сообщение от Станиса. «Как дела, Варенька?» «Господи, скорее бы свадьба! Скорее бы уехать отсюда!»